товарищу Путниншу. Рапорт. Довожу до вашего сведения, что в ночь на 7 июня новый стиль сего года командир 3-й роты нашего полка Батюта В.Н. тайно перешел фронт и направился, очевидно, в распоряжение Врангеля. Вместе с ним ушли 8 красноармейцев, в том числе 2 младших командира. Смотри приложение. Батюта в свое время был выдвинут красноармейцами при выборах командиров и сумел под маской храбрости затаить свое контрреволюционное настроение. До перехода к врагу никогда не давал повода к подозрению в политической неблагонадежности и всегда очень успешно выполнял любое задание. Однако в бою не жалея ни себя, ни красноармейцев. Причину дезертирства точно выяснить не удалось, несмотря на тщательный допрос красноармейцев роты. Она, вероятно, в классовом происхождении предателя. При допросе выяснилось, что Батюта был не прапорщиком, как он указал в анкете, а штабс-капитаном. Я арестовал 2 бойцов, которые не доложили это обстоятельство, несмотря на то, что знали Батюту по службе в старой армии. Подозреваю их в тайных симпатиях к предателю, так как они на допросе заявили, что не встречали более храброго и справедливого командира. Именем Союза Советских Социалистических Республик. Обвиняемый Батюта Василий Николаевич, 1891 года рождения, уроженец города Сумы, обвиненный по статье 58.2 УК РСФСР за вооруженное восстание, за участие в убийстве активистов, кулацкие выступления на Тереке, налет на станцию Антоновку. Приговаривается к лишению свободы сроком на 10 лет с поражением в гражданских правах сроком на 5 лет и конфискацией имущества с отбыванием срока наказания в ИТЛ и последующей высылкой. Начальнику погранзоны Анадырь, комбату товарищу Шевцову. Рапорт. Что в ночь на 2.2.1933 года группа из 6 ЗК убили 2 пограничников, бойцов, товарищи Петрова И.С. и Степаненко В.А., которые находились на наблюдательном пункте номер 11 и убежали по льду в восточном направлении. При этом воспользовались упряжкой убитых. Несмотря на погоню, которой руководил я лично, преступников настигнуть не удалось, так как они вышли за пределы нашей территории и направились к островам Диомида. Преступники принадлежат к числу ЗК, которые организовали массовый побег из Анадырского Олпа в ночь на Новый год. Пока удалось только установить личность главаря банды. Когда на 17-м километре погони нашли Каюра Чукчу Арто с простреленной грудью, он нам перед смертью заявил об обстоятельствах убийства пограничников, за которым наблюдал, лежа на нартах в нетрезвом виде. Он заявил, что главаря зовут Василием, а из описания его внешности выяснилось, что это бывший бригадир Плотников, который всей бригадой бежали из Анадырского олпа. Батюта В.Н., о личности и побеге которого мы были предупреждены лагерным начальством и лично вами. Начальник погранпункта Ойлен. Опять на свободе. Но Батюта не тот человек, который ждет сложа руки, пока другие за него разрушат ненавистный ему советский строй. Канцелярия Рейхсфюрера СС. Отделение войск СС. Приказ. Я проверил лично результаты экзаменов медицинского освидетельствования и антропометрических измерений на предмет определения расовых признаков офицеров негерманского происхождения. Учитывая их выдающиеся заслуги в активной борьбе с большевизмом, приказываю присвоить звание Гауптштурмфюрер СС. Примечание автора. Соответствует общевойсковому званию капитана. Первый. Альстрому Бенгту. Второй. Батюте Базилиусу. Третий. Гомесу Франциско. Со всеми правами и обязанностями этого звания. Берлин. 1 августа 1942 года. Рейхсфюрер СС Г. Гиммлер. Гомель. 1.12.1943 года. Командир полиции безопасности ИСД округа Гомель. Штамп входящих. Неразборчиво. Оберштурмбанфюреру СС Вольфу или его заместителю. Относительно пополнение ягдкомандо офицерами с опытом борьбы с бандитами. Переводится в вашу группу борьбы с бандитами штурмбанфюрер СС Батюта Базилиус, который имеет значительный опыт в борьбе с бандитами Крыма и округа Радом. Командир полбезопасности ИСД округа Гомель Паулик, бригаденфюрер СС. Главная ставка фюрера 1.7.1944 года. За выдающиеся заслуги в борьбе против большевиков и проявленную перед лицом врага храбрость награждаю нижеуказанных офицеров и унтер-офицеров войск СС и Вермахта орденом рыцарского креста к железному кресту. 14. Батюта Базилиус, оберштурмбанфюрер СС. Адольф Гитлер, с подлинным верно, Шерер, обергруппенфюрер СС и генерал войск СС. Сообщить приказом по армии. Копия командованию СС, область Варге. Подполковник Батюта, Базилиус Батюта, достиг зенита своей карьеры. Ежедневный приказ по всем войсковым соединениям разносит его имя от Норвегии до Греции. Его принимает сам Гитлер. Однако не минет и года, как надежды Батюты будут похоронены. Он исчезнет, а через 2 года... Грузинская УМГБ, город Тбилиси. Рапорт. При попытке открыть дверь квартиры были изнутри произведены 4 выстрела из пистолета, которые смертельно ранили старшего лейтенанта Дмитриева В.Л. Учитывая расположение квартиры на 4-м этаже, а также малочисленность опергруппы, ограничились занятием соседних квартир и всех входов в дом, отказавшись от полного оцепления. Перестрелка через дверь длилась около 20 минут, пока привезли ручные гранаты. Бандиты пользовались кобурным и автоматическим оружием. Когда дверь была взорвана с помощью ручной гранаты, и сотрудники опергруппы вошли в первую комнату, она оказалась пустой. В середине догорали бумаги, из которых часть удалось сберечь. Смотри приложение. У окна лежала разбитая портативная приемопередаточная установка английского производства. Смотри приложение. На подоконнике второй комнаты стоял неизвестный, который дал очередь из автомата «Стен». Смотри приложение. И ранил в плечо участкового уполномоченного Гелидзе Сурена Аршаковича, находившегося при опергруппе. Так как патроны в обойме кончились, что выявил последующий осмотр оружия, смотри приложение, неизвестный намеревался выпрыгнуть из окна, но был ранен очередью из автомата и упал вниз. Под окном, выходящим в сад, была большая куча сена, припасенная специально для такого прыжка. Поэтому падение с 4-го этажа не причинило раненому значительного увечья. Остальные члены преступной банды, по свидетельству соседей, также выпрыгнули на сено и скрылись в неизвестном направлении, так как тщательный обыск соседних домов, дворов и садов не привел ни к какому результату. При медицинском осмотре у легализованного обнаружено 4 пулевых ранения в области груди, причем 2 сквозных. После извлечения остальных 2 пуль путем операции арестованный очнулся и заявил, что он Батюта Василий Николаевич, уроженец города Сумы, 1891 года рождения. Он признался в том, что огнем прикрывал бегство своих соучастников, но отказался наотрез давать какие-нибудь показания относительно личности сбежавших. В настоящее время он опять лежит без сознания. По мнению врача, к допросу можно будет приступить через 3 дня, если не возникнет осложнений.